Наверное, и Александр Фадеев тоже ничего не знал, когда через несколько дней после смерти Сталина опубликовал большую статью «Гуманизм Сталина». Только потрясение рабов или слепота нашей души могли родить слова, которые вышли из-под пера Фадеева. Но их разделяли тогда, наверное, миллионы. Сегодня же они звучат как чудовищное кощунство. Талантливый писатель, чье сознание было тоже схвачено обручем сталинского догматизма, писал, что мы можем считать Сталина величайшим из гуманистов, которых когда-либо знал мир. Фадеев утверждал, что великий и простой человек, несгибаемую силу души которого выражало его имя, добрый учитель человечества и отец народов, закончил свой жизненный путь, но его дело непобедимо и бессмертно. Может быть, когда в мае 1956 года Фадеев покончил с собой, его мучила совесть, боль прозрения и раскаяния. В истории нередки случаи ослепления целого народа. В основе крестовых походов, религиозных войн, националистического угара, фанатичной веры в Цезарей лежат не только социально-экономические и политические причины. Это и затмение разума. Но затмение не может быть вечным. Когда оно проходит, то Цезари умирают, хотя очень часто слишком медленно. Физическая смерть пришла к Сталину раньше, чем он ждал ее. Здесь он мало чем отличался от большинства людей. Но его политическая смерть настала, увы, слишком поздно. Реликты сталинизма еще существуют. Смерть историческая, наверное, так и не придет. Люди никогда не смогут забыть всего, что связано с его именем. Земные боги смертны. В последний год-полтора перед смертью Сталин постепенно менял заведенный много лет назад регламент своей жизни. Старость, годы полной борьбы, потрясений, нечеловеческая слава и воспоминания, да-да, воспоминания, все больше давили на плечи вождя. Теперь все чаще, встав, как всегда, в 11 часов утра, Сталин не ехал в Кремль, а вызывал к себе Поскребышева, сосал холодную трубку, подходил к окну и подолгу смотрел на стылую полоску свинцового неба над темной кромкой леса, на голые деревья парка, над которыми кружилась стая воронья. Как-то он вдруг подумал, что одним из любимых увлечений Николая II во время прогулок была стрельба по воронам. Вспомнив, что в Красном архиве публиковались отрывки из дневников последнего русского царя, Сталин захотел их посмотреть. На другой день Берия всеми государственными архивами ведала МВД. Вместе с Поскребышевым принесли в кабинет несколько десятков тетрадей в Софьяновом переплете. Сталин, перебросившись о чем-то на грузинском с Берией, отпустил вошедших, начал медленно листать. Затем, несколько раз углубившись в чтение, увлекся. Сталин был поражен. В полсотни толстых тетрадей ничего интересного. Самодержец, похоже, больше ценил саму идею постоянства записей. За 36 лет не пропустил ни одного дня, чем их содержание. Погода, беседы, бильярд, чтение, именины, приемы, отношения с Алекс, охота. Вот, пожалуй, об охоте больше, нежели о чем-либо. Тетрадь, датированная 1895 годом, подытоживала охотничью удачу царя. За все время убито мною 3 зубра, 28 оленей, 3 козы, 8 кабанов, 3 лисицы. Стрелять царь любил. Гулял и убил ворону. 8 ноября 1904 года. Император на воронах оттачивал глаз, бил метко. Сталин уже почти без интереса перелистывал тетради, везде одно и то же. Не везло России с тарями, может быть, подумал он. Не туда стреляли. Что будут говорить о нем Сталине после его смерти?